Галич. С утра разболелся зуб. Не думал, что так может болеть. Как-то отец 3 дня зубом маялся. Держался за щеку. Сердился на всех и на все. Прикладывал чеснок, полоскал водкой. Грел горячей картошкой. Стонал и ругался. На 4-й день не выдержал. Хлопнул по столу ладонью, зыркнул сумасшедшими глазами и поехал в Подольск. Вечером приехал с подарками. Счастливая улыбка не слезала с его лица. Показывал вырванный зуб, завернутый в бумажку, и говорил: «Вот он, чертяга. Такая мелочь, а столько неприятностей причинял. Теперь я его понимаю. Мама заварила шалфей. Полощу-полощу, не помогает. Днем боль усилилась. Особенно на улице. Меня била дрожь. Когда вернулись с площади, в дом нас не пустил немецкий солдат. Он наставил на нас автомат и кричал: «Марш! Марш!» «Да как же?» — спрашивала мама. «Куда же нам?» Немец что-то кричал и размахивал автоматом. На крик вышел немецкий офицер без шинели, в черном мундире с 2 крестами на груди. «Герр Тищенко!» — крикнул он. На зов выскочил Тищенко. «Дядь Витя, наш колхозный ветеринар!» Он вытянулся перед офицером и рявкнул: «Я здесь, обер-лейтенант!» Офицер молча показал на нас пальцем и ушел в дом, откуда доносились звуки песни на чужом языке. «Виктор Петрович!» Мама даже обрадовалась. «Дядя Витя, что же это? А нам что делать?» «Ты, Галкина, не возникай. Я тебе не дядя. У тебя муж в Красной Армии. Скажи спасибо, что не арестовали. А хату твою под постой выделили господам офицерам. А вы пока в баньке перекантуйтесь. Война закончится, для вас бараки построят. Будете жить и работать на Великую Германию. А ты, стало быть, в услужение пошел? Великой этой самой Германии?» Сказала мама. «В холопы, значит?» «Но-но! Ты, Галкина, не зазнавайся! Знаем, кто ты есть! Жена командира!» «А не боишься? Завтра наши вернутся, вздернут тебя, как собаку, как предателя!» «Но-но! Еще слово, и велю тебя в комендатуру! Саму вздернут! Убирайся со своим щенком! Не сегодня-завтра Москва падет! Кончилась ваша власть! По-хорошему прошу, уйди! Вечером сможешь вещи забрать! В бане печка есть! Не замерзнете!» Тищенко повернулся и зашел в дом. Солдат наставил на нас автомат и скомандовал: «Марш! Марш!» «Пошли, сынок! Это ж надо! Кто бы мог подумать, дядя Витя, предатель!» Я не мог говорить и только промычал. Старался мычать гневно. И тут я увидел дым. «Мам!» — воскликнул я и позабыл про зубную боль. «Мам, смотри! Кузня горит! Там же Пашка!» Я побежал по улице к месту пожара. «Ваня, сынок!» — слышал маму вдогонку. «Вернись!» На дороге стояли немцы. Кто-то из них кинулся на перерез. «Хальт!» — крикнул здоровый, просто огромный фашистский солдат. Он выбежал на середину дороги и наставил автомат. Я не испугался, бросился в сторону. Раздалась автоматная очередь. Тра-та-та-та! Я упал. Лежал и проверял себя. Голова, руки, ноги, грудь. Все цело. Промахнулся? Или стрелял не в меня? Наверное, поверху. Я поднял голову, осмотрелся. С одной стороны бежала мама, с другой — немец. Фашист добежал первый, оттолкнул подбежавшую маму. Моя бедная мама в лице не кровинки, в глазах ужас. Чтобы не закричать, закусила край сбившегося платка, села на снег и беззвучно заплакала. Фашист поднял меня, сильно встряхнул. «Партизан?» — спросил немец и засмеялся. Подошедшие солдаты тоже загоготали, тычив меня пальцами, прямо закатывались от смеха. «Партизан! Партизан! Паф! Паф!» И тут я увидел в отдалении чижа, куку и сороку. «Айны кляйны партизан! закричал немец под общий хохот и силой швырнул меня в сугроб. Слетела шапка и левый валенок. Я больно ударился спиной о слежавшийся снег. Не мог дышать. Хрипел. «Ваня!» — услышал я голос Куки. «Ты живой? Не ранен?» Сорока и Чиж подняли меня. Надели валенок. Разыскали шапку. Я ничего не чувствовал. Ни страха, ни боли. В гудящей голове сидела только одна мысль. «Убью. Достану оружие и убью, гада!»